Только тогда Ло Ци обратил внимание на окружавшую их скульптурную группу. Колонны оказались не сухими деревьями, а руками, поднимавшимися из песка пустыни. Руки были тонкими, кожа до кости, поэтому они и казались деревьями. От воздетых к небу заломленных в муке ладоней, казалось, исходила бесконечная боль. «Что это за скульптура?» Стоя посреди рук, Ло Цзи ощутил озноб, хотя и вспотел от бега. Рядом с композицией стоял простой обелиск. По нему тянулись выгравированные крупными золотыми буквами слова. «Уделите время цивилизации. Его осталось не так много». «Это мемориал Великой Пади», — объяснил Ши Цян. Он не пожелал вдаваться в подробности. Вместо того он вывел Ло Цзи из скульптуры и быстрым шагом довел до края площади. «Вот, парень, я живу в этом дереве», — Ши Цян указал на массивный ствол, возвышающийся перед ними. Ло Цзи шел и смотрел по сторонам. Внезапно до его ушей откуда-то снизу донесся скрип, а потом земля ушла из-под ног. Ши Цян успел схватить Ло Цзи, когда тот уже провалился по грудь. С трудом бывший полицейский помог другу выкарабкаться. Оба уставились на открывшееся в земле отверстие. Это был колодец канализации. Его крышка отъехала в сторону за мгновение до того, как на нее ступил Ло Цзи. «Боже мой! Господин, с вами все в порядке!» — вскричал голос с информационной панели, висящей на стене небольшого киоска с автоматами прохладительных напитков. Голос принадлежал молодому человеку, одетому в голубую униформу. Его бледное лицо выдавало, что он перепугался не меньше, чем Ло Цзи. «Я служу в отделе очистки третьего района обслуживания. Крышка колодца открылась автоматически. Наверное, ошибка программы». «И часто у вас такое?» — осведомился Ши Цян. «Нет-нет, я никогда не видел ничего подобного». Ши Цян подобрал с обочины дорожки округлый камешек и бросил его в отверстие. Всплеск послышался не сразу. «Проклятие! Какая глубина у этого колодца?» — спросил он у служащего на экране. «Около 30 метров. Очень опасно. Я уже проверил систему дренажа поверхности. В ваше время ливневая канализация залегала неглубоко. Инцидент зарегистрирован. Вы...» — он взглянул на манжету. «Ага, господин Ло, можете зайти в наш отдел и получить компенсацию?» Наконец они добрались до вестибюля дерева номер 1863. Ши Цян сообщил, что живет на ветви 106, ближе к верхушке, и посоветовал Ло Цзи сначала пообедать, а потом уже подниматься. С одной стороны фойе располагался ресторан. Туда они и направились. Помимо безупречной чистоты, в прежней жизни попадавшийся Ло Цзи лишь в компьютерной графике, здесь проявлял себя и другой обычай века. Динамические информационные окна находились повсюду — на стенах, столах, стульях, на полу, на потолке и даже на таких мелких предметах, как стаканы и коробки с салфетками. Везде светились экраны, по которым бежали текст или картинки. Казалось, что это не ресторан, а гигантский компьютерный монитор, демонстрирующий богатство своей палитры. Посетителей в зале было не очень много. Друзья сели за столик у окна. Ши Цян коснулся столешницы, вызывая меню, и выбрал парочку блюд, пояснив: «Я не понимаю иностранных слов, поэтому заказал только китайскую еду». «У меня такое ощущение, что весь этот мир построен из кубиков информационных панелей», — вздохнул Ло Цзи. «Так и есть. Экраны появляются на любой гладкой поверхности». Ши Цян вытащил пачку сигарет и передал ее Ло Цзи. «Смотри сюда». Как только Ло Цзи коснулся пачки, по ней побежали символы миниатюрного меню. «Это всего лишь пленка, на которой можно создавать изображение». Ло Цзи со всех сторон рассматривал упаковку. «Пленка, говоришь? Эта фигня может подключиться к интернету». Ши Цян наклонился к Ло Цзи и нажал на один из символов. На всех сторонах коробочки вспыхнула выбранная им реклама. В рекламе показывали семью с одним ребенком, устроившуюся в гостиной. Очевидно, это была старая фотография. Зазвучал пронзительный голос. «Господин Ло, вы жили в то время. Дом в столице был заветной мечтой каждого гражданина. Сегодня группа компаний «Зеленый листок» предлагает помощь в осуществлении этой мечты. Как вы уже заметили, мы живем в замечательную эпоху. Частные дома превратились в листья на деревьях, и мы можем предоставить вам любой листок на ваш выбор». Изображение сменилось на стволы и ветви деревьев. На ветвях появлялось все больше и больше листьев домов самых разных форм. Один даже был совершенно прозрачным. Казалось, будто мебель висит в воздухе. «Разумеется, мы также готовы построить для вас традиционный дом на поверхности, если вы предпочитаете вернуться в теплые объятия Золотого века и завести семью». Явилась картина лужайки с особняком, наверное, с другого старого фото. Диктор, говоривший на превосходном старом китайском, на мгновение, однако, запнулся на слове «семья», а затем особо выделил его голосом. Ведь у самого диктора семьи не было. Этот обычай ушел в прошлое. Ши Цян забрал у Ло Цзи пачку и, вытряхнув последние две сигареты, передал ему одну, а пустую упаковку скомкал и бросил на столик. На смятой коробке продолжали мерцать изображения, но звук пропал. «Куда бы я ни пошел, первым делом отключаю все чертовы экраны вокруг. Они так раздражают», — проворчал Ши Цян, руками и ногами гася экраны на столике и на полу. «Но обычному человеку от них не отделаться», — Ши Цян обвел рукой вокруг. «Ведь знакомых нам компьютеров больше нет. Хочешь выйти в интернет, ткни пальцем в любую ровную поверхность. Даже одежда и обувь действуют как компьютер. Веришь или нет, но мне как-то попалась туалетная бумага, способная подключиться к сети». Ло Цзи вытянул салфетку из коробки. Это оказалась простая бумага. Но на салфетнице засветился экранчик, с которого хорошенькая девушка принялась расхваливать бинты и лейкопластырь. По-видимому, она уже знала про его сегодняшние приключения и догадывалась, что он ушибся и оцарапался. «О, боже!» — вздохнул Ло Цзи и затолкал салфетку обратно. «Век информации! Мы с тобой жили в примитивную эпоху!» — улыбнулся Ши Цян. Пока они дожидались заказа, Ло Цзи спросил Ши Цяна, как у того идут дела. Ему было неловко, что он не догадался поговорить об этом раньше. Но если вспомнить все случившееся с ним с утра, то что тут удивительного? Ведь толком и вздохнуть было некогда. Лишь теперь у него появилась свободная минутка. «Меня отправили в отставку», — незатейливо ответил Ши Цян. «Дали неплохую пенсию». «О чем ты говоришь? О бюро общественной безопасности или о подразделении, где ты служил позже? Они до сих пор существуют?» «Существуют. Бюро вообще не изменилось. Но я перестал работать на них еще до того, как лечь в гибернацию. А то подразделение, где я работал, оно теперь часть азиатского флота. Ты же знаешь, флот — это особая держава, так что я здесь теперь иностранец». Ши Цян выдохнул солидное облако дыма. Он наблюдал, как оно поднимается к потолку, и, похоже, напряженно решал какую-то загадку.